Четверг. В четверг господин Пепперминт проснулся сам. «Чудеса!» – воскликнул он. «И будильник не звонит, да и зубастик не орет». Он взглянул на часы и увидел, что уже больше 11 часов. «А что, хорошо бы спеть?» – спросил зубастик, пристегнув ремень господина Пепперминта к карнизу для занавесок. Он качался на этом карнизе, как на качелях. «Ни в коем случае!» – проговорил господин Пепперминт, зевая и подтягиваясь. «Я сегодня отлично выспался». «Я очень хотел, чтобы ты выспался», – ответил зубастик, раскачиваясь туда-сюда. «Потому я и играл так тихо, что ты не слышал». Господин Пепперминт долго смотрел, как он качается. Да, зубастик сильно вырос, и ежедневное умывание явно пошло ему на пользу. Синих пятен на морде почти не осталось. Господин Пепперминт снова потянулся и спросил. «А чем же мы сегодня займемся, а?» «Хочешь, нальем воды в туфли тетки Брюкман?» – предложил зубастик. «А хочешь, купим много-много головок сыра и сыграем на кухне в футбол? А еще можно протянуть веревку от шкафа до люстры и учиться ходить по канату. Прикинь?» «Тебе из-за этого что-то нравится?» «Уж я-то знаю, чего мне хочется», — ответил господин Пепперминт, нежась в постели. «Но чего нельзя, того нельзя». «А чё ж всё-таки тебе хочется?» — продолжал допытываться его зубастик. «Больше всего мне хотелось бы пролежать сегодня весь день в постели, знаешь, и вообще ничего не делать. Самое большое — это немножко почитать». «А почему нельзя это?» — спросил зубастик. «Тебе же сегодня не нужно идти на службу». «Потому что так не полагается», — попытался объяснить господин Пепперминт. «А вдруг госпожа Брюкман войдет в комнату и увидит, что я все еще лежу в постели? То что же она подумает?» «А что же она еще может подумать?» — возмутился зубастик. «Скажем, она подумает, завтра пятница или вчера была среда. И что плохого, если даже она подумает, а господин Пепперминт лежит в постели?» «Боюсь, что меня весь день будет совесть мучать потом», — сказал господин Пепперминт. «Совесть? Совесть?» — передразнил его зубастик. «А я хоть 3 дня подряд готов проваляться в постели, мне все нипочем. Вот разве что скука меня бы замучила. Вот это да! Просто ты ни разу не пробовал, наверное. Но вот сегодня пролежи в кровати весь день, и дела с концом». «Я хочу есть». «Отлично, в таком случае ты получишь свой завтрак», — заявил зубастик. «Но все равно оставайся в постели, я раздобуду еду. Понял?» «Деньги возьми в моем брючном кармане. Сбегай в сосисочную. Купи пару сосисок и булочку», — распорядился господин Пепперминт. Ему все больше и больше нравилась эта идея. «Я помогу тебе вылезти из окна, а ты сбегаешь за покупками. А потом я тебя втащу обратно, и наша Брюкманша ничего не заметит». «Не, так дело не пойдет», — сказал зубастик. «Хочешь провести весь день в постели? Строго соблюдай постельный режим. Я не допущу, чтобы ты вставал, высаживал меня из окна, да еще и втаскивал обратно. Понял? Лежи». «А как же ты тогда выберешься на улицу, а?» «Уж как-нибудь выберусь, не беспокойся за меня. Я ж зубастик». «Хорошо. А как ты вернешься в комнату? Ты же не сможешь влезть в окно без моей помощи, если в руках у тебя будут свертки с едой». «А мне вовсе незачем возвращаться в комнату». «Так я ж должен голодать, по-твоему, получается?» «Зачем голодать?» – удивился зубастик. «Ведь не я тебе должен, а сосиски с булкой». «Значит, мне все равно придется встать, чтобы взять их у тебя», — рассмеялся господин Пепперминт. «Не, сегодня ты не вставаешь с постели», — рассердился зубастик. «Еда сама к тебе должна приехать, понял?» «Хм. Как же она ко мне пожалует, если ты не сможешь войти в комнату?» «А мне нельзя будет подойти к окну. Ну и как?» — спросил господин Пепперминт. «Об этом позаботится МДС», — сказал зубастик. «МДС? Что это такое?» «Машина, доставляющая сосиски». «Понял, аббревиатура такая», — объяснил ему зубастик. «Чё за чушь?» – возмутился господин Пепперминт. «Да и нет здесь никакой машины, доставляющей сосиски». «Пока ещё нет, но зато у тебя есть Робинзон. Понял?» – гордо заявил Субастик и так быстро выскочил за дверь, что господин Пепперминт ни о чём больше не успел спросить. Через несколько минут Субастик вернулся. В руках у него была метёлка и небольшая корзиночка. «Хозяйка ничего не заметила», – заверил он господина Пепперминта и выложил метёлку с корзинкой на пол и начал рыться в шкафу. «Зачем ты метлу принёс-то?» – изумился господин Пепперминт. «Хочешь комнату подмести мне или что?» «Да шо ты, папка!» – рассмеялся Субастик. «Метла – это важная часть МДС». Господин Пепперминт с интересом смотрел, как Субастик сначала вынул из шкафа ботинок, затем набил портфель тяжелыми книжками и, наконец, снял с полки бутылку. «Так, теперь мне нужна веревка. Длинная-длинная такая веревка», – сказал Субастик. «Где-то я видел здесь целый клубок. Я точно знаю, что веревка где-то тут была, ведь я отгрыз от нее небольшой кусок. Очень было вкусно». «В рюкзаке, наверное», – ответил господин Пепперминт. Его разбирало любопытство. «Ну да, конечно!» – воскликнул Субастик и тут же вытащил из рюкзака веревку. «Теперь у меня есть все, что нужно. Все!» Сначала он запер дверь комнаты на ключ. Затем откусил от клубка кусок веревки и привязал один ее конец к люстре, а другой к ботинку, который стал качаться, как маятник, туда-сюда, туда-сюда. «Отлично! Зашибись!» – похвалил сам себя Субастик, взял ботинок и насадил его на дверную ручку. Потом он подставил бутылку под одну из ножек стула. «Знаешь, это небезопасно», – счел нужным предостеречь его господин Пепперминт, недоуменно следивший за всеми этими телодвижениями. «Небольшой толчок, и стул опрокинется же ведь». «Да что ты говоришь», – обрадовался Субастик. «Это же великолепно!» Теперь предстояло сделать самое главное. Субастик перевернул метлу щеткой кверху и взял и прислонил ее к стенке. Затем он взял портфель, набитый толстыми книжками, забрался с ним на стол и водрузил портфель на щетку. «Послушай, это еще опаснее», – предостерег его господин Пепперминт. «Стоит только слегка толкнуть метлу, и портфель же свалится». «Так точно, совершенно верно, папка», – подтвердил Субастик и прикрепил один конец веревки к ручке портфеля. Затем он раскрутил клубок, перевернул веревку через рейку для гардин и высунул другой конец в окно. «Ах да, чуть не забыл», – спохватился он, втащил веревку обратно и привязал к ней корзиночку. Затем он опустил ее в окно. «Вот так, папка. Теперь мне нужна и твоя трость. Понял? Где твоя трость?» – заявил Субастик с довольным видом, оглядывая свое сооружение. «Моя трость? Это тебе еще зачем?» – спросил господин Пепперминт. «Сдается мне, ты просто решил сыграть со мной в злую шутку, а я тебе еще и подыгрываю». «Да шо ты, папка, как ты мог такое обо мне подумать?» – обиделся Субастик. «Послушай меня. Ручкой трости ты, не вставая с кровати, подцепишь корзинку с сосисками, как только она появится в окошке. Понял? Ведь тебе ни в коем случае нельзя сегодня вставать. Мы же договаривались». «Хм. А как же корзинка появится в окне? Чепуху ты болтаешь», – сказал господин Пепперминт. «А ты сам все увидишь. Сосиски будут поданы тебе прямо в постель. Как только я свистну за окном, ты должен крикнуть: тетушка Клюкман, тетушка Клюкман!» Заговорщически прошептал Субастик. «Не стану я кричать, тетушка Клюкман, ведь тогда госпожа Брукман ворвется к нам в комнату и начнется ругаться, как всегда», — запротестовал господин Пепперминт. «Не сможет она ворваться к тебе в комнату, потому что я запер дверь на ключ», — сказал Субастик. «А ты обязательно должен крикнуть: тетушка Клюкман, иначе машина, доставляющая сосиски, не будет работать. Понятно?» «Ладно, так и быть», — сказал господин Пепперминт. «Хотя, признаться, не очень-то я верю в твою эту всю машину, доставляющую сосиски. МДС твой. Погоди немного. Увидишь и поверишь, пообещал Субастик, вылезая из окошка на улицу. Не прошло и 15 минут, как он вернулся и стал у окна. Притянув к себе корзиночку, он вложил в нее сосиски и булку. Потом сунул два пальца в рот и негромко свистнул. Господин Пепперминт, нежась в постели, услышал этот свист. Но он все же не решался закричать тетушка Клюкман, да и вся затея казалась вообще ему нелепой. Однако Субастик под окном не унимался, он свистел все громче и громче. И тогда господин Пепперминт подумал, если госпожа Брукман услышит этот свист, она все равно начнет ругаться, а раз так, то, наверное, стоит крикнуть. Набрав легкие воздуха, он крикнул во весь голос. «Тетушка Клюкман! Тетушка Клюкман!» «Интересно, что ж теперь произойдет?» – подумал он. А произошло вот что. Госпожа Брукман ринулась к его двери с бранью. «Какая наглость! Что вы себе позволяете, господин Пепперфинт?» В ярости она начала трясти запертую дверь и дернула ручку, тем самым приведя в движение машину, доставляющую сосиски. Как только госпожа Брюкман, как только она нажала в коридоре дверную ручку, внутри комнаты с другой стороны, с ручки соскользнувший насаженный на нее ботинок, привязанный веревкой к люстре, он не упал на пол, а качнулся как маятник и толкнул стул, одна ножка которого стояла на бутылке. Стул повалился ударился о палку метлы. Метла упала, и подруженный на щетку портфель плюхнулся на пол. А к ручке портфеля был привязан конец веревки. Когда он оказался на полу, то другой конец, привязанный к нему корзинкой, взлетел кверху. И теперь корзинка покачивалась в окне. Господин Пепперминт без труда подцепил ее ручкой трости и притянул к себе. А вскоре уже через окно в комнату влез и сам Субастик. «Ну как? Хорошо сработала моя машина, доставляющая сосиски?» «Поразительно!» – не мог не признать господин Пепперминт, уписывая сосиски за обе щеки. Правда, достаточно было бы спустить корзинку на веревке за окно, а потом снова поднять ее наверх. Всего-то делов. «Что верно, то верно», – согласился Субастик. «Но ведь так гораздо интересней, согласись!» «И обошлось бы без шуму, да?» – добавил господин Пепперминт. Хотя, по правде говоря, он ничуть не сердился уже. «Теперь ты весь день пролежишь в постели?» – спросил Субастик. Господин Пепперминт кивнул. «Очень хорошо. Зашибись!» – похвалил его Субастик. «А я тогда пойду прогуляюсь. Скучно все время в комнате торчать. Да и ты наверняка станешь на меня ворчать. Торчать, ворчать, ворчать, торчать», – повторил Субастик. «Смотри, как хорошо я рифмую. Рифчать, торчать, торчать, ворчать. Я, наверное, великий поэт. Слагаю стихи, сам того не замечая». «Поразительно!» – воскликнул господин Пепперминт. Субастик вылез в окно, весело напевая. «Вредно папочке ворчать, здесь не стану я торчать. Не такой я дурачок, скок вы кошка и молчок». Субастик неторопливо зашагал по улице. Вдруг он увидел пустую консервную банку, которая выпала из мусорного ведра. Начал гонять ее, как футбольный мяч. Чудесный звон раздавался всякий раз, когда он ударяясь о край тротуара или стенку дома. Но вот Субастик, не рассчитав силу удара, подкинул банку слишком высоко, и она перелетела за забор. Субастик хотел было перемахнуть через него, чтобы отыскать этот мяч свой импровизированный. Но тут же решил, что куда проще найти другую консервную банку, и зашагал дальше. Не успел он сделать и нескольких шагов, как услышал громкие детские голоса. Тут Субастик прибавил шагу и вскоре увидел площадку для игр. Со всех сторон ее окружали деревянные скамейки, на которых сидели мамаши и вязали. Они переговаривались между собой и время от времени покрикивали на своих детей. «Не смей кидаться песком! Смотри, не испачкай платье! Сейчас же отдай лопатку. Одни дети возились в огромной песочнице, а другие катались с горки. Иногда они принимались играть в пятнашки. Но, как правило, чья-нибудь мамаша сразу же начинала кричать. «Не смей бегать так быстро! Упадешь и разобьешь голову!» Дети тотчас оставляли игру и снова забирались в песочницу. Субастик тоже забрался туда и стал смотреть, как дети наполняют песком какие-то железные формочки и переворачивают их вверх дном. «А что это вы такое делаете?» – спросил он. «Ну не видишь разве? Мы печем пирожки», – ответила маленькая девочка. «Пирожки?» – переспросил Субастик. «А можно мне попробовать один?» «Это же пирожки из песка, их нельзя кушать», – засмеялась девочка. «А почему это нельзя?» – удивился Субастик. И, ухватив пирожок, мигом проглотил его. Очень вкусно!» Аппетитно чавкая проговорил он. «А можно мне еще один с капустой, пожалуйста? Взвесьте!» Его сразу же обступила целая стайка малышей. Они с увлечением стали печь для него пирожки из песка. И они радовались очень, что отыскался наконец человек, которому эти пирожки пришлись по вкусу. Из-под тишка они сами пытались есть кусочек другой. Вокруг Субастика собиралось все больше и больше детей. Облизывая пальцы и причмокивая, он сидел в песочнице, а вокруг нее плотным кольцом стояли веселые мамаши с перепачканным песком рожицами. Встревоженные неожиданным весельем, 2-3 мамаши подошли к песочнице. «Фу, сейчас же выплюнь песок!» – закричали они и отняли у Субастика все пирожки. «Почему это?» – спросил он. «Песок очень-таки вкусный!» «Песок очень вреден, у тебя заболит живот!» – стали объяснять ему мамаши. «Живот заболит от песка? Да вы чё?» – переспросил Субастик. «Я ни за что не поверю!» И он наклонил голову и спросил у своего живота. «Живот? А живот? Скажи, вреден тебе песок или не?» И тут же сам ответил тоненьким голоском. «Не, дружище Робинзон, от песка мне сроду еще никакого вреда не было». «Вот видите», – заявил мамашам Субастик, – «живот мой говорит, что ему сроду еще от песка не было вреда». Дети, стоявшие вокруг, засмеялись. «Посмей еще раз взять в рот песок, и мы прогоним тебя с этой площадки», – пригрозила ему одна мамаша, а все остальные дружно закивали вслед за ней. «Покатайся-ка ты лучше с горки, там ребята постарше, а то эти малыши чего доброго начнут брать с тебя пример», – приказала ему другая. Субастик обиженно стряхнул со своего комбинезона песок и направился уже к горке. Сначала надо было подняться по железной лестнице на маленькую вышку, а затем по металлическому желобку спускаться вниз. У лестницы все время толпились дети в ожидании своей очереди. Случалось, им приходилось ждать довольно долго. Стоя на вышке, иной боязливый малыш лишь после нетерпеливых окриков решался наконец-то съехать вниз. Самый горластый и рослый мальчишка стоял внизу. Он решал всякий раз, чья очередь сейчас скатываться вниз с этой горки. И решал, надо сказать, не очень справедливо. Одним он позволял съезжать с горки хоть по 3 раза сразу, а других ставил в конец очереди. «И как ты это терпишь?» – спросил Субастик у девочки, которую горластый только что отогнал от лестницы, приказав ей снова стать в конец очереди. «Ну а что мне делать?» – пожала плечами, ответила девочка. «Ведь Губерт, он сильнее меня». Мальчишка, которого она назвала Губертом, небрежной походкой подошел к Субастику. Встал перед ним, подбоченясь и грозно заявил. «Вопросы есть?» «Вот чудеса, такой малыш, а уже разговаривает. Ты же просто вундеркинд!» Насмешливо проговорил ему Субастик. Стоявшие рядом детки прыснули. «Я тебе сейчас покажу вундеркинда!» В ярости закричал Губерт. «Нет, спасибо, не надо мне показывать вундеркинда», – величественно ответил Субастик. «Вот что тебе надо», – заорал Губерт и вскинул ногу, чтобы со всего размаху пнуть Субастика. Тот, защищаясь, схватил Губерта за ногу. «Ты думаешь, мне вот это нужно?» – спросил он и протянул к себе ногу Губерта, чтобы рассмотреть ее поближе. Губерт запрыгал на одной ноге, тщетно пытаясь вырвать другую из рук Субастика. В конце концов он потерял равновесие и шлепнулся на землю. «Нет», – заявил Субастик, внимательно изучив ногу Губерта. «Это мне ни к чему». И выпустил ногу. Дети хохотали во все горло. Багровый от злости. Губерт вскочил. «Сейчас я тебе кое-что покажу», – закричал он и растолкал толпившихся вокруг детей, влез на вышку. «Сначала скатись, как я, а уж потом задавайся. Понял?» И он лег на живот, головой вперед, и скатился с этой горки. Дети закричали в один голос. «Здорово! Клево!» Заносчиво подбоченясь, Губерт встал перед Субастиком. «Только и всего! И больше ты ничего не можешь!» – пренебрежительно осведомился Субастик. Забравшись на вышку, он лег на спину, головой вперед, и в таком положении скатился вниз. Но этого мало. Съехав на землю, он немного отошел, разбежался и взмыл вверх на животе. «Ну что ты теперь скажешь?» – спросил он у Губерта, слезая с лестницы. Дети хлопали ему еще сильнее, чем Губерту, когда тот показывал свое первое искусство. «Вот я позову моего старшего брата», – пригрозил Губерт. «Увидишь, что он с тобой сделает». «А сейчас он где?» – спросил Субастик. «В городе». «Ах, вот оно что!» – обрадовался Субастик. «Раз уж ты все равно отправишься в город за братом, не сочти за труд прихватить заодно 5 моих старших братьев. Ты найдешь их в боксерском клубе. Они готовятся там к международным состязаниям по боксу». «Подумаешь, воображала!» – нацепил какой-то дурацкий комбинезон и важничает здесь. Вне себя от злости крикнул Губерт. «Не дурацкий это комбинезон, а водолазный», – мягко поправил его Субастик. «Но где тебе это знать? Ты ведь не ловил акул в Тихом океане?» «А ты ловил. И это правда водолазный костюм, когда ты плавал в Тихом океане этом, а? Расскажи нам поскорее, не терпится нам узнать», – наперебой закричали дети. Они плотно обступили Субастика, и даже Губерт взглянул на него с любопытством. «Да боюсь, вам скучно будет слушать про наши семейные забавы», – скромно ответил Субастик. «Да ты что? Рассказывай скорей! С кем ты был там на Тихом океане?» Не унимались дети. «Известно с кем. С папой!» – начал сочинять Субастик. «А как его зовут? Он что, капитан? И у него такой же смешной нос, как у тебя?» «Фамилия моего папки – Пепперминт». «Пепперминт», – рассмеялись дети. «Ох, какая смешная фамилия». «Ах так, вам не нравится его фамилия», – грозно проговорил Субастик. Дети тотчас же перестали смеяться. «Мой папа плавает штурманом на большом океанском корабле». «А как зовут капитана?» «Фамилия капитана – Тузен Пуп. Он вечно куда-то прячет якорь, чтобы воры его не утащили. И бывает, потом долго не может его найти. И тогда он отпускает всех матросов на берег. А еще на корабле у нас есть повариха. Ее фамилия Брюкман». Субастик взглянул на детей и спросил: «Почему вы не смеетесь над тетушкой Брюкман? Вот у нее и в самом деле смешная фамилия». Дети послушно засмеялись и стали упрашивать Субастика. «Ну, рассказывай, рассказывай еще!» Субастик поднял глаза к небу, откашлялся и начал. «Значит так, плывем мы как-то раз на нашем прекрасном корабле по Тибетскому океану». «Ты же, кажется, говорил, что плавом по Тихому океану», – прервала его одна из девочек из толпы. «Ой, уже говориться нельзя», – буркнул Субастик. «Ясное дело, я имею в виду Тихий океан». «А какой он, океан?» – не отставала девочка. «Какой-какой? Известно какой», – отозвался Субастик. «Вверху небо, внизу вода. Значит, короче, плывем мы по этой воде со скоростью 80 узлов в час. Делать нам нечего. Я лежу на палубе и загораю. Вдруг вижу, что слева из воды высовывается огромный квадратный плавник». «Квадратный? Или может это было справа?» – задумался Субастик. «Дайте-ка мне вспомнить, я не хочу вас обманывать». А у акул треугольные плавники, вставил маленький мальчик, пока Субастик размышлял. Вот как, треугольные говоришь? А ты не перебивай меня на каждом слове. Так на чем же я там остановился, подожди. На квадратном плавнике, поправили его из толпы. Да, на квадратном плавнике, повторил Субастик. И я тут же зову капитана. Капитан, смотрите, что это за диковинная рыба. Акула? Нет. У нее ведь квадратный плавник. Капитан перегнулся через борт. Тут он побледнел, как плотно схватился за мачту и пролепетал. Мы погибли. Это акула по кличке Стукин Крик. Она уже сожрала больше матросов, чем самый огромный слон на всем белом свете. А слоны вовсе не едят матросов, возразила какая-то девочка. То-то и оно, подтвердил Субастик. Именно это я и сказал капитану. А почему у акулы был квадратный плавник? Не отставал один из мальчиков. Потому что как-то раз в морском бою ей ядром отхватило верхушку плавника. Небрежно разъяснил ему Субастик и продолжал. Я тут же натягиваю свой водолазный костюм, хватаю рулон веревки и прыгаю в волны. Я вынырнул совсем рядом с этой акулой. Ой, боюсь, да чего страшно. А что потом было? Наперебой кричали ему дети. А потом было? Слушай, короче. Я победил акулу и перевязал веревкой ее огромную зубастую пасть. А как? Как ты это сделал? Той самой веревкой, которую я взял с собой. Нет, ты расскажи, как тебе удалось победить акулу. Я не хочу утомлять вас подробностями, отмахнулся Субастик. Скажу лишь, что мы взяли акулу на буксир и дотянули ее до ближайшего порта. А где теперь эта акула? Спросили дети. Где она теперь? Повторил Субастик и задумался. Но тут его осенило, и он просиял. Теперь акула живет в ванной у тетушки Брюкман. Хотите, на той неделе приходите к ней в гости, взгляните на эту акулу. Но ни в коем случае не являйтесь всей гурьбой. Только по одному. Понятно? А когда придете, не забудьте почаще нажимать на звонок. Тетушка Брюкман очень любит, когда без конца нажимают на этот звонок. Закончил Субастик свой рассказ. И громко расхохотался, и стрелой помчался домой.